Глава 160. «Это безумие, Хадж!» Неро курил крепкий табак и смотрел на ряды погребальных костров. Сотни, тысячи, они уносили пепел погибших воинов к небу. Там их души подхватывал ветер, провожающий погибших к дому праотцов. Встретят ли те своих далеких потомков вином или розгами? Это зависело только от того, какую жизнь прожил человек. Был ли он честен и отважен, был ли крепок духом, жил ли свободно, умер ли достойно. Хаджар, задавая себе эти вопросы, не мог уверенно ответить, как бы встретили его самого. «Что именно?» — спросил Хаджар, затягиваясь собственным табаком. Это помогло ему почти так же, как Азрея. Та с момента окончания битвы так и не просыпалась. И лишь потому, что из специального сундучка регулярно пропадало мясо, Хаджар понимал, что котенок иногда приходит в себя. «Все это!» — Неро указал одновременно и на костры, и на лагерь. Солдаты пели похоронные песни, кто-то играл на ронг-жа, другие били в барабаны. Хаджар уже не помнил, когда в последний раз брал музыкальный инструмент в руки. В последнее время он держал в них либо меч, либо судьбы миллионов людей. Вторая ноша, на удивление, с каждым днем становилась все легче и легче. «Сколько времени пройдет после нашей победы, как Лидус отправит войска на Балиум?» Хаджар посмотрел на Неро. Во взгляде товарища он видел лишь отсветы похоронных костров. «Не знаю», — признался генерал. «Может, год, может, два». «Безумие», — с придыханием повторил Неро. «Сегодня мы сражаемся плечом к плечу с Лиргоном и его людьми, а вскоре...» Хаджар посмотрел вниз. С утеса, на котором они стояли, открывался отличный вид на весь шестой павильон. Тот с высоты выглядел как отражение ночного неба. Вот только звезды на черном полотне излучали не серебряный свет, а красный и оранжевый. И пепел вился столбами, и слышалась музыка, проводящая души в последний путь. Это небо, в отличие от того, что было над головой, жило, пусть и тяжелой, но жизнью. Совсем не как кладбище давно погибших воспоминаний, отправляющих свой свет сквозь мириады километров и тысячи тысяч лет. «Но я рад, что ты уверен в нашей победе». Хаджар выдохнул колечко дыма и потушил трубку. Он убрал ее обратно за пазуху и проверил, крепко ли лежит меч в ножнах. «А какой смысл без этой уверенности идти сражаться?» — удивился Неро. «И не стоит забывать, ты мне должен сотню ядер вожаков». Если бы Хаджар все еще курил, то обязательно поперхнулся бы. «С какой стати?» «А с такой, что кто таскал меня на охоту к белым обезьянам? Кто прыгал через демоновую ледяную стену к орде монстров? Из-за кого я каждый день рискую своей задницей? Она у меня, между прочим, в одном единственном экземпляре. И представь себе, я хочу сохранить ее девственность, а ты каждый раз тянешь меня в ситуации, где меня хотят нагнуть и вставить по самое горло». Хаджар не знал, возмущаться или смеяться. В голосе Неро не звучало ни грамма обвинений или серьезности. Белобрысый воин откровенно дурачился, но это не означало, что в его словах не находилось зерно истины. «Если бы не я, ты бы никогда не встретил Серу. Так что считай, моим подарком к твоей свадьбе будет сама свадьба». «Ты здесь ни при чем», — фыркнул Неро, забивая в трубку очередную щепотку табака. «Это была воля богов». «Боги». Хаджар посмотрел на небо. «Интересно, существовали ли в этом мире боги? Если были звери, которые могли превращаться в людей, и были люди, которые освободились от оков времени, то, может, и боги тоже не были выдумкой. Что ж, Тогда у Хаджара накопилось к ним слишком много вопросов, на которые он так и не мог найти должных ответов. «Дергер был бы тобой доволен», — заметил Неро. «Едва ли 3 года назад мы вместе стояли в очереди на армейский экзамен». Хаджар вновь посмотрел вниз. «А теперь мы стоим и смотрим на похоронные костры. Могло быть и хуже». Неро выдохнул дым, который тут же смешался со столбами пепла. «Мы могли бы лежать вместе с ними». Хаджар не стал спорить. Да у него и времени на это не нашлось бы. По каменной лестнице, ведущей к вершине утеса, поднималась сера. Несмотря на скорый приход весны и смену направления ветра, ночи все еще оставались прохладными. Сера шла, завернувшись в шерстяную шаль, в длинных юбках и сапогах из волчьего меха. Последние она показательно выставляла перед Нейн. Женщины. Хаджар кивнул Сере, и та ответила тем же. Спустя несколько минут генерал оставил любовников наедине. Те стояли обнявшись в абсолютной тишине и спокойствии. Им это было нужно не меньше, чем простым солдатам крепленная брага и похоронные песни. Каждый понимал, что ему повезло уцелеть. Что боги смилостивились, и они не лежали, окутанные горячим пламенем, и не корчились на лекарских койках. Но никто не был уверен, что в следующий раз. Хаджар спустился вниз, прошел через ряды салютовавших ему солдат. Кто-то протянул ему ронг-жа, но Хаджар отказался. Он не был уверен, что сможет сегодня играть. Он вернулся в шатер, ожидая увидеть там Нейн, но ведьма куда-то ушла. Несмотря на свою принадлежность к волчьему племени, она чаще походила на кошку. Порой ластилась, в следующий момент больно кусалась и царапалась, а затем уходила, гуляя сама по себе. Глупо было отрицать, что эта постоянная борьба характеров нравилась Хаджару. Она держала его в тонусе, позволяла отвлечься от военных проблем и забот. Возможно, именно поэтому Нейн так и поступала. Хаджар никогда не понимал, что творится в головах женщин, тем более в ведьминских. По привычке генерал потратил несколько минут на то, чтобы протереть лунное копье и зуб дракона. Оружие 2 генералов, чья жизнь была достойна того, чтобы на ее основе барды сочинили героический эпос. Возможно, они уже это сделали, просто песни пока не дошли до Хаджара. По окончании войны, когда, если они будут возвращаться через тот злополучный перевал, то он опустит это оружие в землю, в то место, где оборвались жизни могучих генералов. Хаджар сел на кровать и принял позу лотоса. Он не собирался терять слишком много времени. Уже совсем скоро ему предстояла самая сложная битва в его жизни. Судьба вела его к подножию трона патриарха Черных Врат, и он не мог свернуть с этого пути. Не то чтобы Хаджар был зазнайкой, но он объективно был сильнейшим воином в своей армии, как и положено генералу. Если он не свяжет боем патриарха, то тот самостоятельно сможет уничтожить 10-ю часть и без того пострадавшей лунной армии. Именно поэтому Хаджар отправился в свое новое погружение в бездонную реку энергии, омывающую все сущее. Он надеялся подобраться поближе к ауре духа меча, но вместо реки и далекого силуэта клинка вывалился в бескрайней равнине.